Глава 29. Глория утверждает, что в стране тебя нет, красавчик. Голос Луи звучал без обычного налета голубизны. Мне не нужно было видеть лица Лунева, чтобы понимать. Приятель в ярости. Мой внезапный отлет подставил его. Крупный контракт грозил сорваться, и Глория уже вызвала юристов, чтобы отыскать то самое наименьшее зло и выкрутиться с минимальными потерями. «Так и есть, Игорь», — произнес я. Самолет только что приземлился. В городе царила глубокая ночь. Пронзительный ветер и проливной дождь встретили меня как давнего друга, но я был рад непогоде. «И нет шансов на твое возвращение?» Скорее констатировал Луи, нежели задал вопрос. «Прости», — хмыкнул я. Махнул рукой, привлекая внимание таксистов. Но желтый автомобиль с логотипом службы такси подрезал черный спорткар, за рулем которого сидел мой славный старший братец. «Прохор, тогда я вынужден опуститься до шантажа», — пригрозил Лунев. Я кратко и ёмко озвучил свое мнение в отношении грядущего шантажа Луи. Приятель рассмеялся. На фоне разговора я прекрасно разобрал детский смех и приятный женский голос, зовущий Игорёшу ужинать. «Тебе пора, Игорёша», — хохотнул я. Мало кто знал, что Луи, признанный в кругах моды геем, на самом деле был вполне себе натуралом. Был счастливо женат, а его досуг скрашивали дочери-близняшки. Но свою личную жизнь известный фотограф тщательно оберегал, прикрываясь выдуманной легендой о своей сексуальной ориентации. «Садись, чего замер?» — махнул рукой Ромка, открывая дверь изнутри. «Прошу, у меня есть охренительная идея», — выдал Луи. «У тебя нет права отказаться, иначе на крупную сумму попадем все мы». «Излагай, но быстро», — согласился я, когда сел на пассажирское сиденье и Ромыч рванул тачку с места. На протяжении последующих 5 минут Луи вкратце обрисовал ситуацию. Оказалось, что этот жук нащелкал 1 000 000 фоток на свадьбе. И большая часть из них была, разумеется, нашими с Русей. Но не это главное. Затея была в том, чтобы подогнать фотки под заказ и желание клиента. И, если верить словам Луи, а я им верил, все непременно сработает. Без подводных камней не обошлось. И поскольку на фото будет изображена и Русенька, то нужно заполучить ее согласие. «Ты охреневшая морда, Игорь!» — процедил я. «Я еще не помирился с женой, чтобы требовать у нее согласия на размещение фоток». «Там все прилично, а фотки классные», — заявил Луи. «Ха, будто это как-то меняет дело». «Я сообщу о своем решении, Игорь». Закончил я наш разговор и убрал телефон в карман. «Ну, здравствуй, звезда отечественного порно». Ухмылка на лице брата не сулила ничего позитивного. И в подтверждении моих слов Роман произнес: «Руслана вызвала адвоката, который составлял ваш брачный контракт. Утром Громова подаст на развод. Чем ответишь?» Воздух со свистом и шипением вышел из груди. Под ребрами противно ныло, затылок кололо. Рука странно онемела и отказывалась сжать телефон в кармане, чтобы вытащить его и позвонить Руслане. «Развод? Вот уж точно нет. Я не дам своего согласия. Никогда». «Что-то ты взбледнул, брат». Ухмылка Ромки стала еще шире. «Вот же гад! Еще и брат называется». «Черт!» — пробормотал я. «А чего ты волнуешься, звезда мирового масштаба?» Не унимался Роман. «Подумаешь, развод. Зато свобода. Трахай кого хочешь. Разве это не кайф?» «Ром, не усердствуй, млять!» Рявкнул я, а брат все продолжал. «Если подумать, так это даже хорошо. Я контракт внимательно изучил. Ты в плюсе, братишка. Прищурился Ромка, смерив меня убийственным взглядом, пока мы стояли на светофоре и ждали разрешающего сигнала. «Я со встречи с Русей ни с кем не спал, только с ней!» Рявкнул я в ответ. «Достал, блин!» «Ох, какие жертвы!» Подсокал языком Роман. Отвернулся от брата. Побоялся, что наговорю много лишнего в ответ. В конце концов, брат прав. Нужно было с Русланой решить все вопросы еще до свадьбы, а не трусливо тянуть время. Роман меня удивил, когда машина свернула в сторону пригорода. В этом направлении располагался лишь один известный мне дом. Особняк Громовых. «Правильно думаешь, Прохор», — похвалил братец. «Мне выпала честь доставить твою тушку в руки Михаила Даниловича. Все, что он мне пообещал, так это сохранность твоей жизни. О теле речи не шло. Сдается мне, что твоя смазливая физиономия немного пострадает». «Похрен», — усмехнулся я. Встреча с Громовым даже радовала. Возможно, мне повезет, и Михаил Данилович, разумеется, после мордобоя, поспособствует нашему с Русей примирению. Громов мужик четкий и прямой. К тому же Эмма Петровна всегда меня поддерживала. А после всей истории с Неверским основательно прониклась ко мне теплыми чувствами. «Удачи!» – пожелал брат, когда его тачка припарковалась перед входом в особняк. «Не останешься посмотреть?» – ухмыльнулся я. «Меня жена ждет!» – отмахнулся Рома. «Передавай привет!» – махнул рукой. Взглядом проводил удалявшийся автомобиль. За дверью меня ждал разгневанный тесть и долгий разговор. Но я был рад именно такому стечению обстоятельств. Дверь распахнулась раньше, чем я успел в нее постучать. Телохранитель Громова смерил меня многообещающим взглядом. «На, прав, брат. Мордобой мне на сегодня обеспечен». В холле меня уже ждали. Эмма Петровна в длинном до самых пят халате. И Михаил Данилович со стаканом янтарного напитка в руке. «Проходи!» – прозвучало приговором. Громов развернулся и направился в свой рабочий кабинет. Эмма Петровна не двигалась. А когда я поравнялся с ней, то мгновенно огреб звонкую оплеуху. «Доброй ночи, Эмма Петровна!» – криво улыбнулся я. Щека горела, но я не шелохнулся. Кажется, у женщин этого семейства уже входит в привычку бить меня по лицу. «Вполне благовидный предлог для мордобоя», — невозмутимо произнес Громов, отсалютовал полупустым стаканом. «Родная, теперь можешь спать спокойно, дальше я все сам решу». «Мужчины», — фыркнула Эмма Петровна и гордо прошествовала вверх по лестнице. Громов не смотрел на меня, словно моя персона перестала быть ему интересна. Так смотрят на ненужный мусор, который хотят выбросить в урну. «Я не дам развода», — сразу обрисовал свое положение. «Ты дашь развод, Прохор», — безапелляционно заявил Громов. Сел в свое кресло, швырнул передо мной стопку бумаг, исписанную мелкими буквами, и взглянул на меня своим фирменным взглядом. «Или на своей карьере можешь поставить крест, щенок?» «Да с удовольствием», — оскалился я, даже не прочитав бумаг. Подтолкнул их тестю обратно. «Мне ничего не нужно. Нужна ваша дочь». «Я тебе раздавлю, Тимреми», — грозил мужчина, сверля меня убийственным взглядом. «Да плевать. И Тимреми больше нет. Сгинул безвозвратно», — спокойно ответил я. «Михаил Данилович, давайте на чистоту. Я все понимаю. Признаю вину за собой. Готов понести наказание. Любое. Но от Руси я не откажусь». «Любое?» Взгляд Громова блеснул азартом, и я понял, что своими словами спровоцировал тестя. Но отступать не собирался. «Любое, если оно не скомпрометирует Руслану. Мы все еще женаты, Михаил Данилович, и я не стану вредить ее репутации», — уточнил я. «Раньше нужно было думать, Проша», — вздохнул Громов и выдвинул верхний ящик письменного стола. Тесть бросил свернутую газету. Небольшая, но цепляющая взгляд фотка. Немного текста и целый фейерверк в моей голове. «Чертова Ракей! Убью суку голыми руками!» Известный красавчик, фотомодель и бизнесмен Тим Реми заявил о своем намерении расторгнуть брак с женой. Ракель Нади, избранница Тима, приоткрыла завесу тайны их невероятной истории любви. «Чем опровергнешь?» Пронзительный взгляд Громова намертво приклеился к моему лицу. «А я мог думать лишь о том, что моя Руслана наверняка уже прочла эту статью, как и половина планеты». И вторая мысль. «Сучку Ракель больше не возьмет на работу ни одно агентство. Я об этом позабочусь». «Вы ведь все равно мне не поверите», — пробормотал я. «Черт, черт, черт! И ни единой мысли, что мне делать дальше». «Если бы Руське было плевать на тебя, Проша, тебя бы здесь не было», — заговорил Громов после затянувшегося молчания. «Предупреждаю сразу. Ты мне не нравишься. Мне не нравится твой образ жизни. Твоя так называемая работа. Причесочка эта твоя лохматая. Ты мне весь не нравишься. Но каким-то чудом ты дорог моей дочери, пусть в настоящий момент она лежит в своей постели в доме родителей и мечтает убить тебя». А я уже не слышал ничего дальше. «Руся тут? В доме Громовых? Невероятно!» Я вскочил на ноги и метнулся к двери. Громов что-то бормотал в отношении моих манер и неуважения к старшим, но я ничего не слышал. Я мчался к своей жене.